Дослушав наскоро придуманную историю, народ молча продолжает ее переваривать, а я, понимая, что получилось немного запутанно и сумбурно, решил уточнить, что это была корейская версия романа, а для американского рынка у меня подготовлен другой сюжет, и, пока народ не очухался, вываливаю на него еще один вариант второго тома, в котором главные роли отданы Джувону и Аю. В последнюю, по новому сюжету, вселился дух Эсмеральды из Нотр-Дам-де-Пари. Рассказываю, как оба они, каждый в свое время, были окружены тремя близкими представителями противоположного пола, влюбленным, любимым и другом. Первые двое, в конечном итоге, предали, и только друг оказался верен до конца. В общем, получилась история о незаслуженном превознесении в жизни роли секса и любви, и намеренном занижении обычной человеческой дружбы. Такая себе, философская драма, с элементами фэнтезийного экшена. Идеальная история для семейного прочтения людьми, незнакомыми с корейскими заморочками. Действие романа происходит в Париже, что только подчеркивает основную тему, а то, что главные герои корейцы, позволило добавить в текст массу комичных сцен и немного восточной экзотики. Как ни странно, но единственным, кто поддержал идею второго варианта, оказался, недавно разведенный, и потерявший половину состояния, Деннис Ллойд. Остальной народ, наконец, переварив первый вариант «Дневного дозора», практически единогласно высказался именно за него. Деннис для виду посопротивлялся, а потом сдался, заявив, что за свои деньги закажет у меня сценарий и снимет, совместно с французами, американскую версию книги. Разобравшись с главным, начали спорить о второстепенном. Главной проблемой оказалось то, что в Голливуде существует неформальный запрет на упоминание основных мировых божеств, не говоря уже о их визуализации, и хоть речь в книге шла о божественном антиподе, выпячивать роль буддизма перед другими религиями было неполиткорректно. Вторым камнем преткновения оказалась свита Мары. Вместо Сунок туда прочили известных в США и Корее звезд эстрады и кино. В итоге решили отложить этот спор на потом, так как требовалось еще выяснить третью заявленную мной линию сюжета. Иногда бывает так, что ради нескольких слов пишется целая книга. Именно таким и был задуман мной «Дневной дозор». Основным сюжетным замыслом должно было стать еще одно отражение вымышленного мира и реальности. Попав в сырые застенки родного дозора, прототип юный, от нечего делать, начинает писать роман о дружбе молодой, но талантливой девочки с глупым мажором в мире, где не существует иных. В приведенных обрывках и цитатах из вымышленной книги я собирался выставить на всеобщее прочтение реальные слова Джувона о дружбе между мужчиной и женщиной, и его авторитетное мнение об уровне развития девочек с окраины. Когда этот высокомерный свин, наконец, свалил из моей жизни, он оставил за собой последнее слово, заявив, что я неблагодарная дура, которой еще очень сильно повезло встретить такого всего благородного и заботливого перца, как он. Теперь настала моя очередь рассказывать, кому из нас больше повезло встретить неограненный алмаз, и кто из нас недальновидный идиот. Глубоко в душе, я, конечно, понимал, что это не мои эмоции, а Юнми, но так как я с ней, в этом вопросе, был полностью солидарен, то совершенно не противился жажде этой мелкой мести. Следил только, чтобы процесс не выходил за рамки. Это спор был только между мной и ним, и больше никого не должен был задевать. Первая часть романа обрывается на том, что меня сажают в тюрьму дневного дозора, напоминаю притихшим слушателям, перед тем, как поведать новые подробности, и в этом, и в вымышленном мире я попала в неволю по политическим причинам и надуманным обвинениям. В реальном мире я написала историю о себе в фэнтезийной вселенной. Вопрос, что мешает литературному прототипу меня тоже написать книгу. К сожалению, с темой этого вымышленного романа я еще не определилась. Есть два варианта, и оба они очень хорошо вписываются в общую логику. Первый – это история о реальной мне, о дружбе девочки с окраины и наследника корпорации. Специально останавливаюсь, чтобы дать переварить идею. Мой мозг сломался, или ты сейчас описала ситуацию, в которой литературный прототип придумывает историю своего автора-создателя, то есть реальный мир как замысел вымышленного персонажа, с видом человека, который только что заглянул в матрицу, резюмирует Яков, я хочу это снять. Теперь даже боюсь спросить о втором варианте, этой, твоей, вымышленной книги. Поддакивает в тон ему Джессика. Исторический роман о детстве и молодости одного из самых первых иных на планете, Сиддхартха Гаутама. По сюжету, Эта недописанная история послужила причиной визита в Сеул демона Мары. Идея в том, что среди высших существ уже не существует понятия светлого или темного, хорошего или плохого. Есть только равновесие, рациональность и вечная цикличность, а еще философские беседы на тему, как создать новое, не разрушив старое, то есть, как сделать людей лучше, при этом избежав их массового уничтожения. Книга о юности Будды, по мнению высших существ, как раз и должна послужить делу процветания и созидания. Чтобы дать возможность автору ее закончить, наверху принимается решение послать на Землю независимого эксперта в образе темного апологета. Ознакомившись с рукописью и придя к своим собственным выводам, он придумывает план с Балом и всем остальным. Дальше он делает все, чтобы освободить Миюн и, при этом, сделать ее более жесткой. Черновик книги, в том виде, в котором он с ним ознакомился, ему не понравился, поэтому из темной, но доброй писательницы, он решает сделать светлую, но злую. Мне показалось, в таком виде сюжет выглядит более осмысленным. Яков, ты тут главный специалист по экшн-драмам. Что скажешь? Я за первый вариант, но второй придает картине общую логичность, замешанную на основных философских догмах. Это как раз то, чего больше всего не хватает нашим конкурентам. Уверен, Рой заставит работать с религиозными заморочками. Первая книга, напомню, это городское, автобиографическое фэнтези, написанное от второго лица и повествующее о пожертвовавшем жизнью, а позже воскрешенном, при помощи святого Грааля, ином. Дополняет Пеннон. Многие заметили схожесть книги с христианским Евангелием. Это еще одна причина использовать второй вариант. Простите, господа, но, если кто забыл, вы находитесь в пенитенциарном заведении, а не в бизнес-центре. У Юнми завтра тяжелый день, и ей пора возвращаться в камеру. Внезапно вклинивается в начавшееся обсуждение Набом. Если есть к ней еще вопросы, тогда задавайте, пока я вызываю конвой. Лично я был бы не против посидеть еще пару часиков, потрындеть с интересными людьми, но начальница права, завтра надо сделать кучу дел, включая минусовки еще на пару песен и порепетировать их с Бонсу. Может, даже удастся их исполнить на концерте. Юнми, последний вопрос. На правах старшей, обращается ко мне Джессика. По поводу третьей книги, что там у тебя планируется? Ну, делаю вид, что, вспоминая, если помните, Джувон, взваливший на себя обязанности инквизитора, и девушку-кошку, думая, что это я, улетает первым попавшимся самолетом в город под названием Готэм. Несколько часов спустя. Париж, ресторан «Максим». После трехчасовой тренировки с Аджумой-каскадером, на которой я и узнакомили с основами постановочных драк, у девушки болело буквально все. Во время изучения самых простых трюков, она умудрилась несколько раз упасть, и у нее до сих пор болели коленки и попа. «Нужно срочно набирать вес», — думала она, доедая вторую котлету по-аквитански с трюфелем и сыром бри. «Нарастить на кости хоть чуть-чуть мяса, а то уже скоро будет ветром сдувать, да и падать не так больно». Инструктор, когда меня увидела, подумала, что я шучу. Даже посоветовала нанять каскадера, а не морочить ей голову. Сказала, чтобы я свои кости берегла, а то они от одного чиха могут рассыпаться. Интересно, что бы она сказала, если бы к ней пришла Юнми? Аю, окликнул ее Ким Имсу. Твое агентство будет участвовать в латиноамериканском турне, если проблема с репертуаром, то у Universal есть несколько хороших авторов, пишущих на испанском. Они могут создать для тебя подходящую композицию. Причиной этого ужина была необходимость получить приглашение на фестиваль в Ницце, и получив его, Аю теперь наслаждалась едой и поддерживала ничему не обязывающий разговор, в котором нужно было быть веселой, открытой для сотрудничества, и при этом ни на что конкретно не соглашаться. Эта композиция должна быть такая же успешная, как и у Барам, иначе нет смысла начинать. Мне не хотелось бы быть бледной тенью перед представительницей агентства ФАН. Почему бы вам не предложить этот вариант вашей невесте, уважаемый Санён? Она тоже отказалась, вздыхает кореец, жаловалась на плотное расписание. Потом, правда, призналась, что согласится только если песню для нее напишет Юнми. А это возможно? Сразу оживилась девушка. Она сказала, что возможно. Сигрупп выкупила у нее твою Эммануэль и заказала еще две композиции. Раз заказы она принимает, значит возможно. Ходят слухи, что тюрьма ее сломала. Качество ее работы может оказаться не таким замечательным, каким было раньше. Не знаю, завтра посмотрим. Завтра, да, завтра же будет Хансик, в честь него Ванин организует концерт. Известно, что Юнми исполнит несколько своих новых песен. Я буду смотреть онлайн. А вы не могли бы скинуть мне ссылку? Я тоже хочу посмотреть. Пока собеседник разыскивал на телефоне нужный ресурс, Аю ненавязчиво рассматривала посетителей самого шикарного заведения Парижа. Внезапно, краем взгляда, она зацепилась за высокую девушку азиатской наружности, которая направлялась в дамскую комнату. Обе кореянки, одновременно, встретились взглядами, и сразу друг друга узнали. Холодно извинившись, и, не выпуская из рук столовые приборы, Аю резко встала и направилась в сторону ненавистной гадины. Юджин, прижав к груди сумочку, попыталась свернуть в сторону выхода, но просвистевший возле уха и впившийся в декоративную колонну столовый нож заставил ее изменить направление отступления. 5 апреля. Демилитаризованная зона на границе с Северной Кореей. Вернувшись с трехдневного патруля, Джувон отправил свой взвод сдавать оружие, а сам направился в дежурку для отсчета. «О, Джу, привет, тебя к телефону, девушка». Ехидно улыбаясь, дежурный по штабу протягивает старшему сержанту трубку телефона. «Слушаю». Недовольным голосом обозначает свое присутствие парень. «Доброе утро, господин Джувон. Вас беспокоит музыкальный агент Йоны. Зачем ты звонишь? Мы же обо всем договорились. Я тебе сам позвоню. Меня попросила связаться с вами ваша сестра, госпожа Хибин». «Идиотка, ты что, впутала мою семью? Да я тебя». «Заткнись и дослушай до конца», — обрывает его девушка. «Я тоже не горю желанием с тобой разговаривать, но твоя Нуна вечером будет спрашивать, о чем я с тобой договорилась, и мне надо будет что-то ей ответить». «В смысле, не хочешь разговаривать? А зачем тогда звонишь?» Господин старший сержант Ким Джувон, проигнорировав вопрос, официальным тоном продолжает вещать собеседница: «По просьбе вашей семьи, я вынуждена предложить вам свои услуги в качестве музыкального агента. Хочу сразу предупредить, моя работа обойдется вам в 30% от вашего дохода, а еще, я стану очень строго следить за соблюдением расписания и буду штрафовать вас при любом удобном случае. Кроме того, заниматься вашим промоушеном смогу только тогда, когда это не будет мешать моей работе с основными клиентами, госпожой Пак Юнми, ее сестрой и кошкой». «Это шутка. Ты с ума сошла? То есть вы отказываетесь от моих услуг?» В голосе Йоны парень явно слышит нотки радостного облегчения. «Нет, пока не объяснишь, что происходит, никакого отказа». На противоположном конце связи раздается тяжелый вздох. «Объясняю. Вчера у меня был очень тяжелый день, не такой тяжелый, как позавчера, но тоже нелегкий. Последнюю ночь я провела за переговорами с Дисней, а утром, твоей сестре, внезапно, приспичило сделать из тебя эстрадную звезду и главного киногероя. Лепить из тебя актера и певца, она поручила мне, как будто других дел было мало. Я специально позвонила в твою часть в 5 утра, надеясь, что тебя откажутся будить или скажут, что такого не знают, но ты все равно взял телефон, и я, вместо того, чтобы наконец лечь спать, вынуждена напрашиваться к тебе на работу, хотя совершенно этого не желаю. Мне сегодня еще нужно успеть съездить к Сунок в тюрьму, а вечером не опоздать на концерт к Юнми, поэтому решай быстрей. Джу, давай ты сам поищи в сети что да как, посмотри условия в нормальных агентствах, и, если не сможешь себе ничего приличного подобрать, тогда звони мне. Все, я спать». Связь оборвалась, и пошли гудки, а парень все стоял, прижав трубку к уху, и безуспешно старался осмыслить странный разговор. И сколько он ни пытался, у него ничего не получалось. «Что, залетело?» С ехидцей интересуется дежурный. «Требует жениться, если бы. У нас компьютерная комната уже открыта, а то я 3 дня без связи. Если ты хочешь узнать о своей бывшей, то не волнуйся, пуля прошла мимо. Правда, сестра ее до сих пор в тюрьме, но там очень мутная история. Вот, держи ключи, только недолго, чтоб в 6 тебя там уже не было». Кивнув и подхватив связку, парень очень быстрым шагом направился в сторону интернет-зала, в ожидании 9-го щелчка зубами. 12 часть. Чат, который никогда не спит. Теперь в Корее сразу 2 поющие преступницы. Ни у кого такого нет. Хе-хе. Аю не преступница. Семья Ли не имеет к ней претензий. Они на официальном сайте это написали. Вот ссылка. Аю должна ответить за свое поведение. Она нарушила кодекс идола. Теперь Кима обязана лишить ее права публично выступать. Надо лишить ее статуса дочь нации и выгнать из полиции. Такие, как она, недостойны работать с подростками и быть объектом для подражания. Юджин преступница. Аю поймала преступницу и доставила в полицию. В чем проблема? Человек честно выполнил свою работу. Наоборот, надо ее повысить в звании. Кроме меня еще кто-нибудь заметил? Драка была постановочная. Да, это многие заметили. Есть мнение, что агентство СМ и семья Ли специально все подстроили. Юджин украла у Аю записи вечеринки. Аю за это ее поколотила. Все довольны и больше никаких претензий. Сами подумайте, какова вероятность того, что две ненавидящих друг друга кореянки окажутся в одно и то же время в самом роскошном ресторане Парижа, в котором, замечу, о здоровой корейской еде слыхом не слыхано. И еще один момент, перед походом в ресторан, Аю 3 часа провела на занятиях по постановочному бою. Об этом написала ее инструктор в своей соцсети. Какие тут еще могут быть вопросы? Богатеи считают нас идиотами. Если бы с Юджин подралась Юнми, то эту дуру увезли в больницу с переломами всех костей, а не с 3 царапинами. Действительно странно. Столько махать ногами, демонстрируя всем свою растяжку, чтобы в итоге поцарапать плечо вилкой. Наша хулиганка положила бы там весь ресторан вместе с полицией. А если бы она туда заявилась с сестрой и кошкой, то вообще, пол Парижа развалило. Вообще-то Юджин увезли не в больницу, а в дурдом. Это было во французских новостях. Хочешь сказать, что судить ее в Корее не будут, потому что она сумасшедшая, и ближайшие несколько лет проведет во французской клинике для душевнобольных? Это так несправедливо. Если бы у меня, нищенка с окраины, увела корейского принца, я бы тоже свихнулась. Эта нищенка, сидя в тюрьме, умудрилась заработать больше 5 миллиардов. Где бы мне такую нищенку на окраине найти? Корейские принцы не дураки, они умеют девушек выбирать. Откуда такие деньги? Не может быть. Больше 1 миллиона электронных продаж книги по 10 тысяч. Сами посчитайте. Нищенки с окраины очень коварные и жадные. Им незаслуженно часто везет. Ей просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Сперва повезло выжить после аварии, потом повезло выучить 7 языков, стать самым известным в мире корейским писателем и композитором, попасть в армию по мобилизации и из-за этого потом попасть в тюрьму, написать книгу, которую сметают с полок в считанные часы, и заинтересовать ей крупнейшую кинокомпанию. Действительно, как-то слишком часто ей везет. А кто слышал ее новую песню? Как вам она? Такая странная, прямо как ее книга. Я до сих пор в ней не все поняла. Нужно несколько раз переслушать. В Корее мало кто понимает по-латински. Нет, я не про латинский кавер, а про марш «Серая неподвижность». Вот ссылка. Чат ненадолго заснул. 5 апреля. Анин. Сегодня, наверное, впервые за последние полгода, проснулся не от яркого света лампы, вспыхнувшей над головой, а от звонка телефона. Судя по строгому, но справедливому выражению лица на экране, пообщаться со мной жаждала начальница НАБАМ. Не угадал. Добрый день, Юнми. Ты уже проснулась? Участливым голосом интересуется заместительница. Если верить часам на смартфоне, был уже 10-й час. Проспал. Еще и надо срочно найти эти женские и бежать в туалет. Уже да, госпожа. Что-то случилось. С тобой хочет поговорить наш инженер. Еще позвонило много уважаемых людей, они все хотят с тобой встретиться. Переключив звук на динамик, я, под тусклой лампой дежурного освещения, бросился спешно одеваться, и одновременно продолжал разговаривать с заместительницей. Пусть свяжутся с Йоны, она за это зарплату себе платит. Отвечаю первое, что приходит в голову. К ней никто не может дозвониться. Не знаешь, где она? Вспоминаю, как лично приказал своей компаньонке выключить телефон и хорошенько выспаться. У нее вчера смартфон разрядился. Наверное, утром забыла поставить на зарядку. Я потом позвоню ее соседям, если разрешите. А кто меня спрашивал? 3 раза звонил твой бывший жених, 2 раза господин Аймата. Они не смогли дозвониться Йоне и просили передать трубку тебе. Еще звонили старший менеджер компании Universal Music Group, заместитель директора кинокомпании Крылка и Галмар, старший менеджер агентства Фан и менеджер группы Hot Eyes. Все они тоже не смогли связаться с Йоне и тоже хотели с тобой переговорить. Госпожа Набам приказала без ее разрешения никого к тебе не подпускать. Она сказала, что будет ближе к вечеру. Вы все правильно сделали, но на всякий случай должна предупредить. В 5 часов вечера должны приехать господа Пан Дэсон из Министерства образования и Пак Пэнг, директор музыкального магазина, у которого мы вчера покупали инструменты. Они обещали дать совет по организации студии. Госпожа начальница разрешила. Я поняла, Юнми. В столовой тебя ждет инженер. Хорошо, через 5 минут пусть меня заберет конвой. Нажимаю отбой и пытаюсь собрать мысли в одну кучу. Среди перечисленного народу было несколько человек, в основном американцев, с кем Йоне действительно стоило переговорить. То ли из-за того, что поздно лег и проснулся не по расписанию, то ли от перенапряжения последних дней, то ли женские дни в этот раз были особенно болезненные, но чувствовал себя как загнанная лошадь, которую давно пора пристрелить. В голове даже крутился соответствующий случаю мотивчик и надоедливый припев. И что странно, ни саму песню, ни то, где ее раньше слышал, вспомнить никак не получалось. Страдание, боль и печаль, так я решил назвать эту вещь, когда вспомню остальные слова. Охренеть, думал я, вчитываясь в подсунутую платежку. Знал, что на бомску пердяйка, но чтоб настолько. Ну, с ремонтом покрасочного цеха и переделку его в студию я еще могу согласиться. Все-таки, одно дело спецодежду на машинке строчить, другое, всю ночь заниматься любимым делом. Тут понятно. Но вот вешать на меня ремонт вип-камеры, вот здесь не понял. С чего это я должен оплачивать бронированную дверь, демонтаж непонятной хрени, прокладку новой проводки и сантехнику? Суммы, правда, копеечные, но все равно неприятно. Ладно, с камерой еще можно понять, но ремонт столовой зачем на меня было вешать? Я им, значит, новые колонки купил, так теперь надо еще и оплатить их установку, калибровку, покупку Bluetooth-тюнера, потому что тянуть провода по стене по инструкции нельзя. Еще монтаж новой сцены тоже я должен финансировать. Неприятная тенденция складывается, однако. Жутко хотелось встать в позу, устроить разборку с жадной до моих денежек директрисой, но нельзя. Слишком много вложено, чтобы на полпути все бросить. Но вот с НАБом, все равно, потом поговорю на повышенных. Покончив с оплатой подрядчиков, Аджосси поинтересовался, собираюсь ли я спать на тюремных, двухэтажных постельках, или буду заказывать нормальные кроватки, и дождавшись моего одобрительного кивка, тут же открыл на ноутбуке специально одобренный пенитенциарным агентством сайт для покупки тюремной мебели и бытовой электроники. Пришлось снова тратить кровное, приобретая для своего будущего гнездышка буквально все, от ковриков и нормальных светильников, вместо люминесцентных ламп, до кондиционера и новой плазмы. Ту, что я уже купил, пришлось оставить в студии, так как она не входила в список утвержденных для использования. Потратив в общей стоимости почти 80 миллионов вон, все-таки выбирал самое дорогое, я доел давно остывший завтрак, дождался, пока Аджосси договорится, чтоб ремонтники срочно приехали в Анин, после чего мы наконец отправились осматривать мое будущее место работы. Помещение бывшего покрасочного цеха располагалось вдоль стены основного цеха. Оно представляло из себя длинный коридор шириной около 5 метров и длиной более 30. Раньше, как я понял, здесь располагалась линия по нанесению на ткань краски или рисунков, и, судя по многочисленным вентиляторам на крыше, амбре в помещении было то еще. В высоту цех был примерно 6 метров, и, сверху, до сих пор сохранились рельсы и установленная на них, работающая кран-балка. 2/3 зала были заняты складом фурнитуры и готовой продукции, а остальное место, отгороженное фанерной ширмой, досталось мне. Получилось, такая себе вытянутая, прямоугольная территория, площадью 5 на 10 метров. Вся внешняя стена, и часть торцевой, уже была обклеена пенопластом и поролоном поверх него, а оставшийся торец и нижняя часть внутренней стены только звукоизоляционным поролоном. Такое решение было прокомментировано тем, что раз работать я буду ночью, то значит изолировать звуки надо только со стороны внешней стены. Территория за внутренней стеной и торцом ночью пустует, значит в изоляции не нуждается. Хорошенько осмотрев свое будущее рабочее пространство, пришел к выводу, что мне оно нравится. Единственное неудобство – это то, что в туалет придется ходить в конец цеха, а так, все было супер. Мне нужно будет сверху повесить раму со светом. Авторитетно заявляю внимательно наблюдающему за мной мужику. Зачем? Не понял он. Чем тебе не устраивает имеющееся освещение? Я буду клипы снимать, и только когда сказал, понял, какую глупость сморозил. Ведь если об этом прознает НАБом, то придется еще и цифровую камеру с набором для киностудии за свои кровные воны приобретать. Мужик, не замечая моих терзаний, почесал затылок и предложил сварить небольшую, сборную конструкцию, и подвесить ее в конце склада, чтоб не мешала, а когда она мне понадобится, цеплять ее кран-балкой, тащить в студию, и потом подвешивать на ней все, что мне приспичит. Мысленно прикинув, во что обойдутся подвесные софиты, сказал, что обдумаю эту, не безинтересную идею, потом. Чтобы увести разговор подальше в сторону, поинтересовался возможностью пользоваться пожарной лестницей для выхода на крышу. В ответ Аджосси улыбнулся мне как маленькой девочке и объяснил, что эта лестница предназначена не для пожарной эвакуации, а для обслуживания и ремонта кран-балки, и вообще, если я захочу выйти ночью покурить, то могу просто пройти в тюремный двор через служебный выход. Там есть курилка и спортивная площадка. И действительно, возле служебных ворот нашлась дверь в отгороженный закуток, посреди которого обнаружилась толпа тренирующихся девчонок из первого отряда во главе с Бонсу. Прямо сейчас, на моих глазах, они пытались копипастить моего Майкла Джексона на свой женский манер. Получалось одновременно забавно и немного агрессивно, но для их манеры петь и танцевать, выглядело намного лучше, чем то слащавое убожество, которое они изображали до этого. «Привет, банда!» — поприветствовал я своих косплейщиц, чем поверг их в смущение и немоту. Развернулся к главарю и, наконец, заметил, что все они одеты в длинные сарафаны, некогда бывшие рубашками американских хоккеистов. Здорово с чехлами получилось. Чуть не забыла, у меня для тебя есть две новые композиции, постарайтесь после обеда подойти, будет классно, если сможем исполнить их под ваш новый синхрон. Окейчика, как мама кивнет, так подвалим. В мою студию приходите, а я постараюсь успеть сделать минусовки. Личный кабинет президента Пакгунхи. Сунсель, ты обещала следить за этой девочкой, о которой все только и говорят. Что происходит? Мне докладывают странные вещи. Пикхан уже все уши прожужжал. Требует запретить ее книгу и не давать открывать рот. Он рассказывает ужасные вещи. Говорит, ей в камеру заводят парней и разрешают употреблять алкоголь. Неужели начальница все это разрешает? Господин советник немного преувеличивает. Юнми действительно вчера доставили ящик европейского пива, вот только оно было безалкогольное. Я и сама раньше не знала, что такое существует. И да, в последнее время у нее действительно было много посетителей, вот только молодых парней среди них не было ни одного, если не считать таковыми пару фанатиков, которые приходили поздравить с выходом книги. Что касаемо ее начальницы, то буквально сегодня утром она подала прошение об открытии еще двух лицензий на строительство дополнительного тюремного блока на 8 мест для отбывания наказания женщин несовершеннолетнего и совершеннолетнего возраста и на открытие 4 двухместных коммерческих камер VIP-класса. Она что, хочет открыть у себя еще и взрослую тюрьму? Полагаю, она хочет оставить у себя Юнми после того, как та станет совершеннолетняя. А разве мы не будем ее отпускать? Меня пару раз спрашивали наши американские партнеры, когда я собираюсь прекратить этот цирк, связанный с осуждением за дезертирство несовершеннолетней. Я обещала, что в ближайшее время разберусь. Она отказалась подписывать прошение о помиловании. Мелкая паршивка потребовала пересмотра дела, выплату компенсации и публичного извинения от тебя или министра обороны. Так и заявила, пока не выполнены эти три условия, ноги ее на свободе не будет. Что так и сказала, улыбается Гунхи. Прошение о помиловании подписала ее мама. Когда бывший жених принес документ в тюрьму для ознакомления, она от руки внесла еще 4 обязательных условия, правда, требование поцеловать ее взад всем трем мудакам, которые ее незаслуженно осудили, она потом вычеркнула. Сказала, что уважаемые люди всего лишь выполняли политический заказ, а с заказчиком она потом сама разберется. И что ты собираешься делать? Я наняла людей, чтобы они организовали ей новое гражданство в Японии или США. Мы ведь не можем наказывать за дезертирство иностранцев. Мы и детей не можем за такое сажать, но ведь как-то получилось. Неужели нельзя было придумать более уместную статью? Ладно, обменяем ее на у них там есть наши пленные разведчики. Нет, мы же союзники. Ну тогда посадим в самолет и отправим отбывать наказание на новую родину. Пусть там что хотят, то и делают. Если отпустят, тогда обратно в Корею ей путь заказан. Арестуем и заставим у нас отбывать весь оставшийся срок до конца. Что япошки с американцами, они не против. Японцы пока отказались. согласились выдать ей заочный статус политического беженца. У них, в этом году, выходит фильм по ее книге, и его уже заявили в нескольких номинаций премии Американской киноакадемии. Япошки будут эксплуатировать образ мученицы, чтобы гарантированно получить Оскар за лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сюжет. А с американцами что? Человек работает. Ночью в Сеул, частным рейсом, прилетели представители кинокомпании Sony и Церлца, и еще группа менеджеров из Warner Music Group. Вечером я буду в Анин и поговорю с ними. Может, через них получится повлиять на главу миграционного агентства. А с этой девочкой, случайно, ничего не может случиться в тюрьме? Осторожно интересуется Гэнхи. Не волнуйся, как бы не понимая суть вопроса, отвечает подруга. За ней там присматривают одновременно Чебали, через уголовниц, и разведка, через охранниц. Там с нее волос упасть не может без того, чтобы не стало всем известно. После инцидента в столовой, многие заинтересованные стороны приняли соответствующие меры. Я бы даже сказала, избыточно повышенные меры безопасности. При любой незначительной угрозе, открывают огонь на поражение даже в полицию. Да, я слышала эту неприятную историю. Министр требует наказать конвой Агданы и немедленно снять обвинения против всех его людей. Служба внутренних расследований напрямую ему не подчиняется, поэтому он просит надавить на них. Что ты об этом думаешь? Скоро выборы, а министр стал слишком много себе позволять ненужного. Надо поставить его на место. Предлагаю выбить из прокурора и начальника тюрьмы показания против высшего руководства МВД, потом отпустить под залог и дать им улететь в Японию или Китай. Пока не завершатся выборы, будем держать свору министра на коротком поводке, не спеша расследую их злоупотребление. Ему на посту осталось не так уж много, его спонсоров больше волнует то, кто придет вместо него после выборов, а не то, как уберечь уже отработанный материал. Мне надо над этим подумать. Президент действительно задумалась, ты сказала, за ней следит разведка. Почему они это делают? Она на них работает. Просто ответила советница и, дождавшись от Гэнхи немого вопроса, уточнила. Посуди сама, Юнми не раз завуалированно высказывалась против войны с северянами. Ее дядя возил в Ибук контрабанду. За рубежом активно распространяется информация, что ее наказали не за дезертирство, а за антивоенную позицию. Многие видят в ней инфлюенсера, который станет ключевой фигурой в заключении мира между Севером и Югом. Ты сама понимаешь, пока идет война, армия и МВД несут на себе основную нагрузку, но стоит только установиться миру, как разведка снова возвратит себе главное место в защите страны. Хочешь сказать, она агент-нелегал? Не знаю, но есть проверенная информация, что и не очень плотно ее опекает. Настолько плотно, что договорилась с генеральным прокурором выписать ордер на арест людей министра, которые пытались надавить на семью Юнми. Снова Анин. Думал, в студии придется провозиться до обеда, но тут прискакала моя свита, у них как раз началась отработка в швейном цехе, и потребовала, чтобы я им все тут показал и нагрузил несложной работой. Ну правильно, возиться с музыкальным оборудованием всяко интереснее, чем на машинке строчить. За полчаса эти козы все распаковали, расставили и собрали компьютерную стойку. Я только и успевал что вставлять штырьки в нужные отверстия. Когда закончили, дал задание Лизе и Юмати попробовать исполнить мариачи в паре, одновременно на кэйгами и гитаре. Лиза, к слову, сильно меня озадачила, заявив, что Мона теперь ее и она никому отдавать ее не собирается. Мое предложение обменять одну белую гитару на две темные, были решительно отвергнуты с формулировкой «сама играй на этих досках». Правда, потом Лису опомнилась, и принялась умолять оставить ей инструмент хотя бы до конца отсидки. Помня, сколько ей пришлось пережить, Ванин решил подарить человеку немного счастья. Остальным девчонкам поручил повесить плазму и убрать пустые коробки туда, куда их обычно убирают, после чего вымыть пол. Раздав всем обязанности, и понаблюдав немного, с каким старанием движется процесс, натянул наушники и засел за минусовкой к англоязычному разогреву и шуточной РНБ-балладе на тему женского недотраха. Вчера выяснил, что сейчас самая популярная музыка в Штатах – это панк-рок и христианская РБ, поэтому решил исполнить на концерте соответствующую тренду вещицу на английском. Не знаю почему, может благодаря заметно улучшившемуся настроению из-за окончания плохих дней, может еще по какой причине, но обе минусовки и та песня, стихи которой никак не вспоминались, ближе к 12, были записаны, подготовлены к регистрации, переброшены на телефон и поставлены в очередь на отправку в облачное хранилище, к которому еще вчера сменил все пароли. Стянул наушники и оглянулся. Мои козы уже успели повесить на стойку телевизор, убрались, притащили из столовой восьмиместный стол, и теперь стайкой терлись вокруг двух моих мариачи, и с обалделыми рожицами слушали, как громкая гитара и мелодичный кэйбэм соревнуются за лучший звук. Решив не мешать этому милому процессу, отозвал одну из уборщиц и послал ее к инженеру, чтоб сбегала к нему и попросила провести в студию телевизионный кабель и одновременно натыкать в фанерную перегородку саморезов, чтоб было на что незадействованные инструменты вешать. После этого направился к начальнице, а узнав, что той еще нет на месте, завалился в компьютерный зал. Первым делом перекинул все новые песни и ноты на почту своих юристов. Потом, в присутствии надзирательницы, перезвонил в юрфирму и потребовал к вечеру все оформить, чтобы у Фан не осталось ни единого шанса стащить мои новые работы. Следующим по плану был Аймата, почту которого нашел на сайте корейского отделения Sony Music. Я сбросил ему текст песни и партитуру для струнного оркестра на композицию, которую одолжил у Фредди Меркьюри. После этого полез знакомиться с последними трендами жизни страны, втайне желая увидеть там поменьше себя. Мда, только и смог сказать, когда ознакомился с самыми популярными новостями Кореи. В общем-то, основное событие было всего одно, которое, в свою очередь, делилось на два отдельных. Все незанятые на дневной работе корейцы, сейчас, массово обсуждали драку между Аю и Юджин, точнее, чудо, по которому дочь нации умудрилась не сломать себе ноги, когда изображала ими странные пируэты, призванные то ли напугать соперницу, то ли впечатлить своей растяжкой многочисленных зрителей и журналистов. Я тоже посмотрел видео боя и согласился с общим мнением, что с таким кунг-фу, как у Аю, и врагов не надо. Две другие новости касались мужчин, которые сопровождали в жутко дорогое заведение с кучей мишленовских звезд этих двух сцепившихся дур. Юджин приперлась в ресторан с 50-летним преподавателем экономической философии, из чего нитизаны сделали вывод, что хорошие оценки за свое образование девчуля получала, в основном, стоя на коленках. Но это еще ничего, по сравнению с тем, что учудила обладательница высшей музыкальной премии Кореи. В Максим она заявилась в компании жениха Санён и, по мнению всех незамужних участниц обсуждения, собиралась его отбить. Что интересно, очень многие считали Санён недостойной быть женой красавца-француза, а вот для Аю он подходил идеально. Богатый французский кореец, работающий на крупнейший музыкальный лейбл, это именно то, что надо для небедной корейской дочери нации. Понятное дело, народ вскользь вспомнил, как она в Париже пыталась отжать у меня Джувона, и как я неоправданно жестоко ей отомстил, подробно описав этот спорный эпизод у себя в книге. Теперь, в сети, ее называли кумиха гораздо чаще, чем по имени. Мне даже стало немного жалко бывшую подругу, но вспомнив, что она сейчас ютится в роскошном пентхаусе, а я шикую в одноместном карцере, чувство жалости как-то быстро само собой улетучилось. Обратил внимание на то и дело мелькающую новость о первой в этом году попытке суицида. Две школьницы оставили в сети посмертные послания и, объевшись снотворным, завалились дрыхнуть в спортивном зале своей школы. К счастью, их вовремя нашли и откачали, однако звоночек прозвучал неприятный. Надо этого черта из Минобразования поторопить с фильмом, пока школьники массово не посыпались с мостов и небоскребов. Мне даже показалось, что пережевыванием личной жизни Аю специально оттесняют известие о проблеме надвигающегося Суныно. Зашел на наш съемный сайт и отметил, что там появилось несколько новых тем. В первой сообщалось, что компания Корг кинула меня на один новый синтезатор марки King, который был обещан за съемку в рекламе, и поэтому мне пришлось купить себе еще один инструмент, а вместе с ним кучу музыкального оборудования для Анин, где я собираюсь организовать симфонический оркестр. В комментариях заметил ссылку на сайт японских аферистов. Перешел. Оказывается, в Корге читают мои соцсети, и уже успели сделать заявление, что очень сильно счастливы, что я остался верен их торговой марке, потому что синтезаторы у них самые-самые. Даже такие профессионалы, как я, это признают. Что касаемо моего нового короля, то они, если верить их словам, честно передали его в мое агентство, и в ближайшее время попытаются оттуда забрать, чтобы передать мне. Если же жадная до чужих синтезаторов Фан откажется возвращать украденное у меня добро, то они вернут мне деньги за новую королеву. Вторая тема была посвящена моему любительскому переводу «Скованных одной цепью» группы Nautilus Pompilius. Народ уже придумал ему название, обозвал маршем и начал исполнять на сцене. Причем первыми это сделали те самые дрочливые парни, которые вышвырнули меня из своего зала, когда я пытался предложить им стать звездами Билборда. В интервью сетевому журналу они об этом так и заявили, а еще попросили у меня прощения за то, что не поверили в мой талант, и теперь зело об этом жалеют. Еще они поклялись, что не будут работать с продажными агентствами, пока те передо мной не извинятся, и ненавязчиво попросили еще песен. А вот фиг им. Послушал серую неподвижность. Честно скажу, получилось круто. Вышел такой себе рок-марш с претензией на красивое шоу и съемку видеоклипа. Слушая их, невольно представлял себе Pink Floyd. Все-таки надо на них потом йоны натравить, пусть проверит уровень английского. После обеда вернулся в студию и застал там своих коз, перепуганных и измазанных соплями и слезами. Там же обнаружилась ехидно лыбящаяся банда Бонсу. Думал уже идти бить им морды, давно нарывались, но, к счастью, сперва поинтересовался версией случившегося у самих пострадавших. Выяснилось, что эти дурынды набили гвоздей в фанерную ширму и развесили на ней новые инструменты. Ничем особо не закрепленный, деревянный лист, под весом навешанных на него тяжестей рухнул, придавив под собой все навешанное добро. Практически все инструменты были повреждены или поцарапаны. Целыми остались только моно и один кайбан, на которых, в это время, тренировались мои подруги. На слезные просьбы простить и дать возможность оплатить ремонт или накупить новых музыкальных изделий, только махнул рукой. Как-то не почувствовал в душе утраты и сожаления по испорченным вещам. Жалко было только акустические гитары, и то только потому, что планировал исполнить Canción del Mariachi втроем, так сказать, по-семейному. Все равно гитары собирался передарить Лису, но так как она выбрала Мону, то не жалко. Сразу вспомнился книжный прототип Мульчи, который тоже постоянно хотел сделать как лучше, а получилось прямо как сейчас у этих коров. Сколько моя книжная героиня с этим намучилась, даже страшно вспомнить. Тыкнул пальцем в главную виновницу, ту, которой поручил подрядить на это дело профессионалов, и приказал ей найти лист бумаги, ручку, и потом бегать за мной хвостиком до вечера, записывая все мои распоряжения. Подождав, пока она найдет все нужные, сразу приказал ей позвонить директору своей начальной школы, той, из которой выпустили такую недотепу, и все ей про себя рассказать, а заодно узнать, не нужны ли им поцарапанные и восстановленные музыкальное оборудование, чтоб, значит, ученицы почаще приобщались к прекрасному, и поменьше маялись дурью, попадая из-за этого в Анин. Остальным двум уборщицам, еле сдерживая улыбку, объявил, что, так как в студии сегодня больше ломать нечего, то пусть возвращаются в швейный цех и свою дурную энергию расходуют на созидательный труд. В следующую секунду на меня запрыгнула Юмати. Она чмокнула меня в губы, потом объявила, что я самая добрая и милая, и прижалась всеми своими выпуклостями так плотно, что у меня ниже живота все вспыхнуло жаром. Так мы и стояли обнявшись, под ехидные улыбки невольных свидетелей. Когда наконец девушка меня отпустила, она, ни капли не смущаясь, уселась за стол рядом с Лизой, а я, делая вид, что ничего не произошло, выдал Бонсу текст с новой песней и побежал в туалет проверять целостность своей гигиенической штуки. «Ну вот, Серега, теперь у тебя есть официальная девушка», – размышлял я, не спеша возвращаясь в студию. «С одной стороны, перестанут мужики домогаться, да и сеструха с маман наконец отстанут со своей обязательной женитьбой и прочими женскими обязанностями. А вот, с другой стороны, ой-ой-ой, что теперь будет? Хотя, если подумать, я ведь здесь не обычная кореянка, а эпатажная бунтарка. Мне подобные заскоки по статусу положены, так что нормально все будет». Войдя в помещение, обнаружил всю компанию, сидящей за столом с красными от смеха лицами. У одной из подружек Бонсу даже слезы заметил. Повторилась история двухнедельной давности, когда я принес ей текст песни под названием «Съешовна». Рэперша до последнего не верила, что цензура, в лице Набам и ее заместительницы, разрешат такое исполнять, но начальница, послушав черновой вариант, под аккомпанемент двух чангайка и гыма, приказала больше стараться и все. И вот сегодня девчонки изучали текст с еще более шокирующим названием «Мы хотим секса», точнее, Бонсу учила, постоянно сбиваясь от смущения или смеха, а все остальные, красные как раки, мешали неуместными комментариями или сальными шутками. «Ну что, как в прошлый раз?» – громко спрашиваю, обозначая свое присутствие, разложим на троих. Высказанное мною предложение означало, что Бонсу читает основной реп, Лиза поет вторым голосом и подпевает припевы, а Юмати встреет в тех местах, где надо добавить страсти и сексуальности. Красиво петь девушка совершенно не умела, зато проговаривать под музыку тексты томным голоском у нее получалось обалденно. А еще, моя малышка совершенно не боялась сцены, даже наоборот, иногда на публике могла такое отчебучить, что даже я охреневал. Например, однажды, целый час изображала девушку, занимающуюся сексом по телефону, и так втянулась в роль, что не остановилась даже тогда, когда несколько охранниц привели девчонок с работы. Народ минут 10 таращился на бесплатное шоу, пока одна из конвоиров не вспомнила про распорядок и, ко всеобщему неудовольствию, разогнала всех, включая поймавшую минуту славы, актрису. В отличие от Лизы, Юми совершенно не волновалась по поводу публичных выступлений, и все, что ее интересовало, это одежда и то, как она будет в ней смотреться. Да, как в прошлый раз, только времени мало осталось, не успеем. Мы успеем выучить две песни, а подтанцовка пусть исполняет экспромт. Сейчас минусовку включу, сама все поймешь. Сеул, здание МИД, вы, два идиота, вы что натворили? Простите, господин советник министра, кланяются два чиновника, выскочив из-за стола. Простите, мы виноваты, простите, вы что, даже не понимаете, за что я вас сейчас буду убивать? Продолжает яростно орать вошедший в кабинет руководитель. Ну что вы, господин советник, мы немедленно все исправим. Что, серьезно? Тогда звоните этому мудаку Чо Суману и сообщите, что песню «Бесами муча» будет петь Джон Хван, как это было записано в сопроводительной записке, а не его тощая шлюха. Что вы на меня так уставились, исправляйте немедленно. Простите, господин советник, но мы не можем. Весь дрожа и заикаясь, признается один из мужчин. Я уже подписал передачу прав, идиот, тупое животное, уволю. Завтра же вышвырну тебя из министерства, хотя нет, сделаю лучше. Пошлю тебе советником посла в самую апу Африки. Оба поедете, дебилы. Выпустив пар, мужчина набрал воды из кулера и плюхнулся на диван. Если я вас сейчас не убью, завтра это сделает сам министр. Но перед тем, как начать отрывать вам головы, объясните, что вас натолкнуло на этот идиотизм. Что такого могло произойти в мире странного, что сразу два моих заместителя, одновременно, решили нарушить прямое распоряжение? В каком месте Джон Хван вдруг стал Аю, или вам агентство СМ доплачивает? Поняв, что начальство остыло и можно приступать к оправданиям, один из замов начинает извиняться и просит взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Она дочь нации, в прошлом году была признана лучшей исполнительницей. Во Франции ее очень тепло встретили. У нее большой опыт работы за границей, а еще она очень красивая. Латиносы должны увидеть, какие у нас прекрасные девушки. Ты совсем дурак, перебивает оправдательный монолог начальник. Слушай меня внимательно, эту песню написала Юнми для своего друга Джон Хвана. В этой фразе тебя ничего не смущает. Но она ведь сидит в тюрьме, неуверенно лепечет мужчина, не понимая, что от него требуют. Хочет побыстрее из нее выйти, вот и пишет для страны песни, чтобы ей срок скостили. Понятно, Юнми опять оказалась права. Наша система образования производит сплошных кретинов. Вы о вчерашнем скандале разве ничего не слышали? О том, как с нас смеялась вся страна и полмира. Вы, два идиота, разве не слышали об этом? Но ведь все закончилось хорошо. Ничего еще не закончилось. Министр лично звонил Юнми, договаривался, чтобы она перестала раздувать скандал. Еле удалось договориться. Попросили, чтобы она написала для латинской делегации несколько песен. Знаете, сколько ей заплатят? После этих слов советник замолчал, давая возможность подчиненным самим осмыслить размер ущерба для бюджета МИДа. Министр дал взятку уголовнице, почти шепотом озвучил пришедшую в голову мысль самый смышленый из подчиненных. Именно, напомню, именно эта уголовница скинула прошлого министра, и именно она довела до нервного срыва еще четырех министров, и с них сейчас смеется вся Корея. Она разрушила их карьеры. После выборов, в новое правительство их побоятся брать, они неудачники. Министр внутренних дел попытался было взбрыкнуть, надавив на семью Юнми, и теперь половина его людей сидит в тюрьме. Генпрокурор, в отличие от вас, очень умный человек. Он прекрасно знает, на что способна эта уголовница, и не рискнул против нее идти. Но Витяю поет лучше. Уже поняв, к чему ведет начальник, пытается хоть как-то оправдаться чиновник. «У тебя ведь есть дочери», — внезапно уточняет начальник. «Если бы ты с ними почаще общался, то знал, что Юнми ненавидит Аю больше всех северян вместе взятых. Она написала для этой тощей овцы мировой хит, а взамен получила только предательство и упреки. Ты же был во Франции, видел, как эта кумиха пыталась отбить ее жениха, такое не прощают. Знаешь, что эта уголовница устроила в армии, когда узнала, что ее парня охмуряет та, кого она больше всего ненавидит? Что?» — с любопытством спрашивает чиновник, когда начальник внезапно замолчал. «Она чуть Третью мировую войну не развязала», — очень серьезно отвечает советник министра иностранных дел. «Мне теперь даже страшно представить, что сделает Агдан, когда узнает, что вы, два кретина, забрали песню у единственного человека, который до конца ее поддерживал и до сих пор остался ей верен, и отдали ненавистной шлюхе, которая прямо вчера пыталась отбить жениха у ее единственной подруги, той, для которой Агдан написала больше всего песен. Теперь вы понимаете, что натворили. О том, что песня написана специально для Джонхвана, только вчера было объявлено на ее официальном сайте. Вся страна ждет, когда ее исполнит король Трот. Не понимаю, о чем вы думали, когда передавали испанскую Трот композицию той, кто кроме поп-сопляжуйства больше ничего петь не умеет. Как вы себе вообще могли представить Аю, исполняющую Трот? Даже не знаю, как это все теперь можно исправить». До мозгов чиновников наконец доходит весь трагизм совершенного деяния и предполагаемые карьерные последствия. «Это не мы, это все Десен, пресс, секретарь министра образования. Это он уговорил его, тычет пальцем на своего подельника, передать песню на испанском Чосуману. У них две школьницы пытались самоубиться из-за экзамена, и чтоб замять новость, они наняли пиар-агентство для раздувания скандала с Аю. Когда агентство СМ предъявило им претензии, Десен пообещал договориться, чтобы нашу песню на испанском передали им. А что взамен? Судя по смущенным лицам, взамен были получены не дополнительные преференции для родного министерства, а материальные блага лично для себя. Все, что взяли, вернете. Срочно подготовьте приказ о награждении Пак Юнми орденом за заслуги в области национальной безопасности в степени и премию в 20, нет, 100 миллионов вон. Все равно мало. За Францию орден 5 степени, а за Латинскую Америку можно поднять до 4. Пусть только еще одну песню напишет, для Джонхвана, — предлагает один из провинившихся. Она уже записала 4 песни. Одну нам подарила, и две сегодня ее юристы зарегистрировали, и еще одну у нее фан попыталась украсть, но ничего у них не получится. В общем так, через 2 часа на сайте министерства должен быть опубликован приказ о присуждении 2 орденов и премии. Но министр подпишет, а пердунов из зала славы я возьму на себя. Дальше. Свяжитесь с музыкальным агентом Йоны и, за свои личные деньги, через нее, закажете у Юнми новую песню для Джонхвана на латинском. Извинитесь, объясните ситуацию и заплатите столько, сколько скажут. Вам понятно? Да, господин советник министра, мы все сделаем. Делайте, а я пока подумаю, в какую дыру вас, кретинов, засунуть, если, не дай Конфуций, что-то пойдет не так. Анин. Ближе к 5 вечера, практически одновременно, приехали Пэнк и Десен. Первого я ждал с нетерпением, так как по магазину были срочные заказы, а ни начальницы, ни моего агента еще не было. По просьбе заместительницы позвонил соседям Йоны, и от Габи узнал, что моя подруга вставила в уши беруши и дрыхнет в моей сунок комнате. К сеструхе она, к слову, решила не ехать, а послала вместо себя 3 самых симпатичных боевиков Санина. Первым в студии появился директор музыкального магазина и сразу начал набирать мои заказы: 5 проводных микрофонов, 3 стойки под них и 3 звукоснимателя для гитар. Еще заказал новую электрогитару, небольшой микшер на 12 каналов и пучок проводов. Долго выбирали модель, после чего Пэнк предложил арендовать у него на день его собственную диджейскую станцию со встроенным многоканальным микшем, но при условии, что за пультом будет стоять он лично. Получив по телефону от начальницы согласие делать все, что посчитаю нужным, отправил своего нового диджея делать самому себе заказ и, только после этого, направился здороваться с министерским пронырой. «Добрый вечер, господин пресс-секретарь!» Здороваюсь с лыбящимся во все зубы корейцем, и жестом подзываю свою провинившуюся секретаршу, которая целый день бегает за мной хвостиком, с папкой для бумаг и термосом чая. Судя по вашему сияющему лицу, вы хотите сказать мне нечто очень приятное. Вы сегодня, как всегда, прекрасны и невероятно проницательны, уважаемая госпожа Юнми. Под восторженные взгляды подслушивающих девчонок, делится он своими наблюдениями. Сегодня у меня для вас целых две отличные новости. Одна из них, правда, с небольшим душком, но вам она все равно понравится. Начните говорить с плохой, холодным тоном прошу я, уже сообразив, что все эти ужимки и расшаркивания неспроста. Юнми, так неинтересно. Я должен был тебя сперва подготовить, наговорить много приятного, и только потом. Да говори уже, обещаю, бить не буду. Наверное. Понимаешь, в чем дело? Отступает от меня на шаг мужчина. Нам пришлось отдать твою песню Аю, ту, которую ты пообещала Джонхвану. Сказав это, Дисон повернулся боком, втянул шею и зажмурил глаза. Это смотрелось так забавно, что я даже не смог на него как следует разозлиться. Эта композиция в стиле ритмичного трот. Она не сможет ее правильно исполнить, по крайней мере, если ей не покажут, как правильно, а я точно этого делать не буду. Ну так я и говорю, хорошая новость. Дочь нации наконец флопнется, и вынуждена будет вернуть композицию обратно Джонхвану. Ты одновременно и предательницу накажешь, и денег заработаешь, и останешься как бы ни при чем, везде в плюсе. Денег заработаю, а я разве не сказал, МИД оплатит написание тобой новой песни на латинском языке специально для господина Джонхвана. Они клянутся, что с ней он гарантированно попадет в культурную делегацию, которая полетит в Америку. Тебе заплатят 50 миллионов. Это за срочность, за доставленные неудобства, и еще за то, что язык редкий. Если не будет времени, можешь просто перевести на латинский любую песню Джонхвана. Так будет даже лучше. Новая композиция будет принадлежать министерству или Джонхвану? Конечно, Джонхвану. За кого ты меня держишь? Попытался изобразить самую брезгливую мину лица, призванную отразить то, за кого я его сейчас держу. Надеюсь, вторая хорошая новость будет без душка. Юнми, когда я тебя обманывал, еле удержался, чтоб не заржать. Помнишь, в прошлом году ты спасла кучу подростков от необдуманных действий и потом еще написала несколько песен для года Франции? Так вот, тебе полагается премия в 100 миллионов вон и два ордена за заслуги в области национальной безопасности в И-4 степени. Знаешь, что это значит? Что меня теперь нельзя палкой бить и в карцер сажать? Нет, насчет палок я не в курсе. Осматривает он мое лицо, видимо, выискивая следы побоев, но точно знаю, что даже один орден является поводом сократить срок наказания минимум наполовину, а у тебя их сразу два. Господин Дисон, а вам известно, что, если бы, 3 месяца назад, я подписала прошение о помиловании, то уже сегодня, в конце дня, вышла на свободу. Кореец недоуменно кивает головой, явно не ожидая от меня такой странной реакции, и не менее странного вопроса. Если эти ваши медальки должны стать поводом для моей амнистии, то предупреждаю, я ничего не подпишу, и буду до конца добиваться пересмотра дела, снятия судимости, компенсации и уголовного преследования для заказавших меня чиновников. Так и передайте госпоже Гунхе. Это совсем не то, о чем ты подумала. Спешит оправдаться мужчина, просто сегодня две школьницы пытались отравиться снотворным, и мы были вынуждены глушить этот кейс скандалом с Аю. Пришлось Чо Суману впарить твою песню, иначе он грозился поднять против нас хейт-кампанию из-за Сунына и малолетних суицидников. Тогда понятно. Извини, что не поверила в твои чистые помыслы. Окончательно перехожу с чиновником на «ты». Ничего страшного. Слушай, извини за вопрос, а тебе действительно так нравится сидеть в тюрьме? И он обвел взглядом стоящие возле единственного окна синтезатор и компьютер. Нет, конечно же не нравится. Но жить на свободе с клеймом предателя народа не нравится еще сильнее. Выдав это пафосное изречение, постарался побыстрее вернуться к презренному, и потребовал разъяснить статус ранее выданной мне гитары, и даже предложил выкупить ее у министерства. Как только речь зашла про Мону, к нашему диалогу моментально присоединились подслушивающая Лиза и закончивший трепаться по телефону Пэнк. Услышав последние фразы, он сходу заявил, что мне эта гитара не подходит по стилю игры, и лучше заказать новый инструмент конкретно под себя. Моментально забыв про Аю, награды и скорую амнистию, мы с подругой набросились на владельца интернет-склада, и постарались вытащить из него все, что знает. Оказалось, моя Мона изготовлена из очень ценного сорта белой сосны, растущей на севере в специальных питомниках. Точнее, верхняя дека из сосны, а остальная часть из ореха, который в Северной Корее сажают возле домов, чтобы было меньше насекомых. Благодаря тому, что дерево растет отдельно от других высоких деревьев и часто поливается, ствол получается широкий и крепкий. Перед спилом его еще отдельно укрепляют, добавляя в полив минеральные и азотные удобрения. Он даже предположил, что нижняя дека и боковины вырезаны из одного растения, поэтому так хорошо держат резонанс, создаваемый звонкой елью. В общем, выяснилось, что моя белая прелесть создана исключительно для концертного использования в связке с другими струнными инструментами или для соло-игры в небольших залах, так как имеет очень мощное и, при этом, чистое звучание. Однако, для аккомпанирования она не подходит совершенно, так как придется менять манеру игры на более тихую, и из-за этого теряется большая часть ее достоинств. Единственный нормальный способ ее использовать будет в связке с голос-микрофон, но там тоже есть свои нюансы. Что до студийной работы, то здесь она совершенно бесполезна, проще заказать обычную акустическую гитару средней ценовой категории. Дарю, с тяжелым сердцем, разрешаю Лизе окончательно присвоить Мону себе, после чего забираю у нее только что подаренный инструмент и начинаю, в полную силу, играть переборы преимущественно в третьей октаве. Действительно, звук очень мощный, сильный, забивающий собой все, что только можно. Для такой манеры игры, комментирует Пэнк мой пробный экспромт, лучше всего подойдет инструмент из красной ели, в сочетании с красным деревом, и синтезатор цвета марсала. Вспоминаю про себя Йоны. У нас на складе как раз есть одна такая гитара, правда размером для тебя великовато, но могу попросить, чтобы привезли на пробу. Просите. За те полчаса, пока ждали машину с заказом, в основном болтал с Пэнгом о новой студии, но Эдисон выдал несколько интересных советов. Перво-наперво обсудили недостающее оборудование. Вместо пульта звукорежиссера, мне посоветовали взять небольшую диджейскую стойку с восьмиканальным микшем. На ней я смогу делать все то же самое, что и на компе, только гораздо быстрее и качественнее. На ней же можно работать и с вокалом, если заранее настроить под свой голос и манеру исполнения. Лучше всего подготовить несколько шаблонов с отдельными настройками и менять по необходимости. Еще мне посоветовали, вместо фанерной перегородки, отделяющей студию от склада, повесить занавес из плотной ткани. Тогда можно будет работать и днем. Звук швейных машинок слышен только когда открываются ворота, но все равно мешает, а так будет практически полная тишина.